Уильям держал пистолет в руке, хотя до сих пор ничего угрожающего не встретил. Впрочем, густой туман не давал видеть дальше, чем на несколько футов, и Уильям боялся, что если вдруг кто-нибудь появится из мутной пелены, то придется срочно принимать решение, стрелять или нет. Кругом стояла тишина. Артиллерия молчала. Ружейных выстрелов, как накануне, тоже не было слышно. Похоже, враг отступил. Но если вдруг он, Уильям, наткнется на каких-нибудь заплутавших в тумане мятежников, должен ли он стрелять? От этой мысли у него вспотели ладони, но Уильям решил, что стрелять все-таки придется. Любой солдат континентальной армии пальнет в него, не задумываясь, как только увидит красный мундир. Хотя Уильяма больше беспокоила унизительная перспектива быть подстреленным своими же войсками, чем возможная смерть от рук повстанцев, полностью забыть о подобной опасности он не мог. Треклятый туман становился все гуще, и напрасно Уильям искал солнце, чтобы сориентироваться, даже небо куда-то делось. Он подавил легкий приступ паники, от которого защекотало в копчике. Так, на этом чертовом острове 34 тысячи британских солдат, и хотя бы несколько из них должны сейчас находиться на расстоянии выстрела. Тебе достаточно оказаться на расстоянии выстрела от одного единственного американца, напомнил себе Уильям, мрачно продираясь сквозь заросли лиственниц. Неподалеку раздался какой-то шум и треск ветвей. В лесу, несомненно, кто-то был. Только вот кто? Британские войска точно бы не стали передвигаться в таком тумане. «Будь ты проклят, Перкинс!» Уильям решил, что если услышит американцев, то замрет и постарается, чтобы его не заметили, иначе он надеялся, что все-таки наткнулся на войсковое подразделение, и вот-вот раздадутся типичные для войск звуки, например, громкие команды. Некоторое время он ехал медленно и в конце концов убрал пистолет, от тяжести которого устала рука. Господи, как долго он уже едет? Час? Два? Может, развернуться и поехать назад? Но Уильям не знал, куда именно повернуть. Наверное, он просто кружил на одном месте. Все вокруг выглядело одинаково. Серые размытые очертания деревьев, скал, травы. Еще вчера Уильяма трясло от возбуждения. Он рвался в атаку. Сегодня же его боевой задор существенно поостыл. Вдруг кто-то выскочил перед ним, отчего Мерин так резко встал на дыбы, что Уильям толком не разглядел незнакомца. Впрочем, тот не был одет в британскую форму, это Уильям заметить успел. Он бы выхватил пистолет, если бы не держался обеими руками за поводья, пытаясь совладать с лошадью. Умеренно началась настоящая истерика. Он подпрыгивал, как ворона, и бешено кружился на месте, с каждым прыжком сотрясая позвоночник Уильяма. Вокруг все вертелось и мелькало, сливалось сплошное серо-зеленое пятно, но Уильям будто сквозь сон услышал громкие голоса, которые не то подбадривали его, не то насмехались. Казалось, это продолжалось целую вечность. Но на самом деле прошло всего секунд 30, прежде чем Уильям усмирил чертову тварь, которая теперь стояла, фыркая, тяжело дыша, но по-прежнему крутила головой с выкоченными, влажно-блестящими глазами. «Ах ты, проклятый кусок конины!» – выругался Уильям, натягивая поводья и выворачивая Мерину голову. Бока животного тяжело вздымались под Уильямом. Влажное и горячее дыхание проникало сквозь бриджи из оленьей замши. «Не самая покладистая лошадь на моей памяти», — согласился чей-то голос, и кто-то схватил Мерина за уздечку. «Но выглядит неплохо». Уильям мельком увидел человека в охотничьей одежде, плотного и загорелого. Но тут его самого кто-то схватил за пояс и рывком стащил с лошади. Уильям грохнулся на землю, упал навзничь, и у него перехватило дыхание, но он мужественно попытался достать оружие. Чьё-то колено придавило ему грудь, а здоровенное ручище отняло пистолет. Бородатое лицо, ухмыляясь, наклонилось над Уильямом. «Не очень-то дружелюбно», — с упреком произнес бородач, «а я-то думал, что вы, англичане, культурные». «А ты отпусти его, Гарри, он станет и оккультурит тебя так, что мало не покажется». Из-за плеча Гарри выглянул другой человек, пониже ростом и тощий, но с приятным, похожим на учительский голосом. «Впрочем, ты можешь дать ему подышать». Давление на грудь ослабло, но едва Уильям успел сделать пару вдохов, как из него снова вышибли в воздух. Тот, кто опрокинул его на землю, теперь ударил кулаком в живот. Чьи-то руки торопливо обшарили карманы Уильяма и, больно ободряв ему нос, сдернули через голову горжет. Кто-то обхватил Уильяма, расстегнул ремень и снял, восхищенно присвистнув при виде крепленного снаряжения. «Весьма неплохо», – одобрительно заметил второй незнакомец, глядя на Уильяма, который лежал на земле, хватал ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. «Спасибо, сэр. Мы премного благодарны. Как там у тебя, Алан?» Он повернулся к человеку, удерживающему лошадь. «В порядке. Коняга у меня», – отозвался гнусавый голос с шотландским акцентом. «Все, сматываемся!» Бандиты отошли в сторону, и на миг Уильяму показалось, что они исчезли навсегда. Но тут широченная ладонь схватила его за плечо и дернула вверх. Корчась от боли, Уильям с трудом поднялся на колени, и та же самая рука схватила его за косицу и оттянула голову назад, обнажая горло. Уильям увидел отблеск ножа, широкую ухмылку бородача, но не успел ни сделать ни вдох, ни помолиться, ни выругаться. Нож полоснул вниз, и от резкого рывка за волосы Уильяма выступили слезы. Человек недовольно хмыкнул, рубанул еще раз и, наконец, торжествующе выпрямился с косицы Уильяма в огромной, похожей на окорок, руке. «На память!» Он ухмыльнулся Уильяму и побежал догонять приятелей, словно в насмешку до Уильяма сквозь туман донеслось лошадиное ржание. Уильям страшно жалел, что не убил хотя бы одного из бандитов. Они застали его врасплох, как ребенка, ощипали, как гуся, и оставили лежать на земле, как кусок дерьма. Злость переполняла его. Он остановился и со всего размаху ударил кулаком по стволу дерева. От резкой боли Уильям чуть не задохнулся, но и почти бездыханный, он все равно жаждал мести. Он зажал ушибленную руку между бедрами и шипел сквозь зубы до тех пор, пока боль не утихла. Потрясение смешалось с яростью. Уильям никогда еще не чувствовал себя настолько растерянным, и у него кружилась голова. Тяжело дыша, он провел здоровой рукой по затылку и, нащупав колючий ежик коротких волос, остатки косицы, изо всех сил пнул дерево в новом приступе бешенства. Хромая, чертыхаясь, Уильям бродил кругами, пока не рухнул на камень и не опустил голову на колени, шумно втягивая воздух. Постепенно дыхание выровнялось, и способность рассуждать начала возвращаться к Уильяму. Значит так, он по-прежнему блуждает в дикой глуши Лонг-Айленда, только теперь без лошади, без съестного и без оружия, и без волос. От этой мысли Уильям выпрямился, сжал кулаки, но ему удалось совладать с яростью, хотя и не сразу. Так, сейчас нет времени злиться. Эх, попадись они ему снова. Гарри, Алан или коротышка с учительским голосом. Ладно, у него еще будет время, когда их пути вновь пересекутся. Главное сейчас найти любую воинскую часть. Уильяму вдруг захотелось сбежать, дезертировать, сесть на корабль до Франции и больше никогда сюда не возвращаться. И пусть все думают, что его убили. Однако по разным причинам Уильям не мог этого сделать. И не в последнюю очередь из-за отца, который, возможно, предпочел бы, чтобы Уильям действительно погиб, а не трусливо сбежал. Что ж, ничего не поделаешь. Уильям обреченно поднялся на ноги, пытаясь радоваться хотя бы тому, что бандиты не сняли с него мундир. Кое-где туман рассеялся, но сырой и холодный по-прежнему стелился по земле. Впрочем, холод и сырость не тревожили Уильяма, его кровь все еще кипела от гнева. Уильям огляделся, посмотрел на призрачные силуэты скал и деревьев вокруг. Они выглядели точно так же, как прочие чертовы скалы и деревья, что попадались ему на пути за весь этот поганый день. «Так», — произнес Уильям вслух и стал поворачиваться на месте, тыча пальцем и декламируя детскую считалку. «Эни, мини, майни, мо, ох, к черту все!» Слегка прихрамывая, он пустился в путь. Уильям понятия не имел, куда идти, но не мог не двигаться, иначе бы его разорвало. Некоторое время он развлекался, воображая недавнюю стычку в несколько другом, более приятном свете. Он представлял, как хватает Гарри за грудки, разбивает ему нос в кровавое месиво перед тем, как размозжить голову толстяка о камни. Отобрав нож, потрошит высокомерного маленького ублюдка, вырывает у него легкие, так называемый кровавый орел, развлечение диких германских племен. Через разрезы на спине они вытаскивали легкие человека, чтобы те хлопали, словно крылья, пока несчастный не умрет. Постепенно Уильям успокоился, но только потому, что больше не мог выдерживать подобный накал злости. Нога почти не болела, ободранные костяшки пальцев уже не ныли, а фантазии кровавой мести стали казаться слегка нелепыми. Уильям задавался вопросом, похожа ли ярость сражения на те чувства, что он испытал. Неужели человек стреляет и наносит удары ножом, потому что ему это нравится, а не только потому, что так велит долг? Хочет убивать так же сильно, как желает женщину, а потом чувствует себя дураком? Уильям уже думал об убийстве в бою, не постоянно, но время от времени. Он приложил немало усилий, чтобы представить себе, как все это происходит, когда решил стать военным. И он прекрасно понимал, что иногда ему придется сожалеть о содеянном. Однажды отец рассказал ему, откровенно не оправдывая себя, о том, как впервые убил человека, убил не в бою, а уже после сражения добил раненого шотландца, которого бросили на Калодонском поле. «Был приказ никого не щадить», — сказал тогда отец. «Письменный приказ, подписанный герцогом Камберлендским». Рассказывая, отец не отрывал взгляда от книжных полок, но в этот миг он в упор посмотрел на Уильяма. «Приказ», — повторил отец, — «конечно, тебе придется выполнять приказы. но иногда приказов не будет, или обстоятельства вдруг изменятся. И обязательно, слышишь, Уильям, обязательно придет час, когда твоя честь скажет тебе, что следовать приказу невозможно. И тогда ты должен будешь руководствоваться лишь собственным мнением, а потом жить с последствиями принятых решений. Уильям серьезно кивнул. Он только что принес отцу документы о своем назначении. Там требовалась подпись лорда Джона как его опекуна. Сам Уильям считал эту подпись простой формальностью и не ожидал ни исповеди, ни проповеди, чем бы ни был рассказ отца. «Я не должен был этого делать», — внезапно сказал отец. «Не должен был в него стрелять». «Ты действовал по приказу». «Он не касался меня лично. Тогда я еще не получил назначения, и в той компании лишь сопровождал брата. Я не был солдатом, не поступил на военную службу и мог бы отказаться». «А если бы ты отказался, разве его не застрелил бы кто-нибудь другой?» – рассудительно спросил Уильям. Отец невесело улыбнулся. «Конечно, но суть не в этом. И да, мне даже не пришло в голову, что у меня есть выбор. Вот в чем дело. У тебя всегда есть выбор, Уильям. Помни об этом, ладно?» Не дожидаясь ответа, лорд Джон вытащил перо из сине-белой китайской вазы у себя на столе и откинул крышечку хрустальной чернильницы. «Ты уверен?» – спросил он, серьезно глядя на Уильяма. Тот кивнул, и отец поставил на бумагах размашистую подпись, потом поднял голову и улыбнулся.